Глава 8. Я нервно вышагиваю из одного конца небольшой комнаты в другой, бездумно повторяя движения, когда утыкаюсь в стену. Мы с Анной живем здесь вместе, и наша комната, хоть и достаточно скромная, но чистая. Каменные стены, покрытые белой краской, простая лепнина на потолке, две мягкие кровати по разные стороны, два стола и один огромный шкаф. Зимой бывает прохладно, поэтому в комнате есть камин, а перед ним на каменном полу раскинулась шкура волка. По вечерам Анна иногда любит полежать на ней рядом с согревающим пламенем, почитывая какую-нибудь романтическую книгу. У нас в библиотеке мало подобной литературы, но она всегда просит помощниц в храме купить ей пару томов, если они отправляются в одну или другую столицу. Я бросаю взгляд на незаправленную кровать сестры и замечаю у подушки недочитанную книгу. В этом году я официально стала Марой. Завершила свою подготовку и показала сестрам свои знания, пройдя все тесты. Поэтому через несколько месяцев мне выделят личную комнату. Но сейчас я здесь, и от переживаний покусываю палец, не зная, что еще сделать. 2 часа назад я была безумно зла на Анну за то, что она посмела нарушить правила и не вернуться в храм вовремя, до наступления комендантского часа. Но это было 2 часа назад. Уже перевалило за полночь, и теперь я волнуюсь. Минуло чуть больше полугода, как она рассказала мне про свои отношения с принцем. Я до сих пор его не видела, но уже перестала наседать на сестру, потому что, к моему удивлению, она исправно выполняет свое обещание, тренируясь с небывалым доселе усердием. Не скажу, что получается у нее прекрасно, но держит оружие она уже увереннее и стала выносливее, преуспев в беге и физических упражнениях. Я почти решила, что этот принц идет Анне даже на пользу, являясь ее мотивацией. Он сделал то, чего ни я, ни Анна от него не ожидали. Попросил ее выйти за него замуж. Когда сестра ответила, что не может, пообещал никогда не жениться и всю свою жизнь любить ее одну. Я громко фыркнула, услышав эту новость из уст сестры, не веря ни единому слову. Но Анна смотрела на меня с такой надеждой, принимая на веру все данные им чудесные обещания, что у меня не хватило сил разбить ее хрустальный замок с мечтами. Однако, благодаря их отношениям, полгода прошло без проблем между мной и Анной. Полгода без ссор и препирательств. Полгода сестра светилась от счастья, как полная луна в темной ночи. Полгода. Я резко оборачиваюсь, услышав шум. Распахиваю дверь и выскакиваю из комнаты, гадая, откуда мог донестись звук, но не замечаю ничего особенного. Быстрым шагом преодолеваю повороты мрачного коридора и выхожу во внутренний дворик. Сюда попадает каждый, кто проходит через главную арку. Ступив на пушистый белый снег, я выдыхаю облачко пара и обхватываю себя руками, тихо ругаясь, что не захватила теплый плащ. Зима в этом году ранняя, до конца осени еще 2 недели, но снег идет регулярно, уже 10 дней подряд. Храм окружен лесом, и, глядя на глухую стену темных деревьев, я вдруг понимаю, что понятия не имею, где искать сестру. Дура, я так привыкла к спокойной, послушной Анне, что давно перестала спрашивать, где она встречается со своим принцем и куда они собираются. Я топчу мягкий снег под ногами, пытаясь согреться. Он так приятно скрипит в этой ночной тишине, что я перестаю неотрывно смотреть в темный провал входной арки и опускаю взгляд вниз. Губы сами собой растягиваются в улыбке, когда я смещаюсь в сторону и вновь топчусь свежий, еще не тронутый белый покров. Кожаные сапоги утопают по щиколотку, и на минуту я отвлекаюсь от своих переживаний. Руки зябнут на морозном воздухе, и я решаю быстро захватить мантию и вернуться, чтобы дождаться Анну и тут же ее отругать. В глубине души я продолжаю убеждать себя, что злюсь, хотя на самом деле больше боюсь и переживаю за младшую сестру. Прижимаю кулак к груди, будто это поможет унять беспокойство. Уже много лет прошло с того дня на замерзшем озере, когда я впервые почувствовала этот страх. Агата! Крик Ирины настолько внезапен, что я вздрагиваю, едва не поскальзываясь на заледенелых ступеньках. Агата, вот ты где! Ирина бежит ко мне с другого конца внутреннего дворика, огибая неработающий сейчас фонтан в центре. Я везде тебя искала, думала, ты в комнате. Я только открываю и закрываю рот, гадая, сделала ли я что-то, за что меня могут наказать, или о чем-то забыла. Или Ирина увидела, что Анны в храме нет, и теперь нам обеим попадет. Анне за отлучку, она еще не завершила обучение, а мне за то, что позволила ей уйти. Ирина, я могу все объяснить. Нет времени. Ирина грубо хватает меня за руку и тащит по коридорам. У нас проблемы, Агата, нужно торопиться. Ирина буквально волочит меня за собой, как я понимаю, в западный корпус. Там у нас библиотека, учебные комнаты, а также помещение целителей. Почему вы глупые нам не доверились? Ирина, продолжая идти быстрым шагом, оборачивается ко мне. В ее карих глазах больше печали, чем злости. И мне это не нравится. Ты должна была рассказать про отношения Анны. Я уверена, что сама ты не смогла ее отговорить, но, может, вместе у нас бы получилось, и ничего бы не произошло. Ее голос надламывается в конце, а у меня в голове почему-то становится пусто. Где Анна? Ноги у меня начинают заплетаться. На мгновение мне кажется, что коридор закачался. Сестра Кира заметила ее из окна третьего этажа и сразу отправила служительниц помочь. Богиня, да у нашей малышки Анны сил больше, чем кто-либо мог представить. Я всегда знала, что под всем этим кокетством в ней кроется железный стержень, как и в тебе. Она права. Я тоже заметила это в Анне, когда проявились результаты тренировок. Медленно Анна начала втягиваться в азарт учебных боев. Почувствовала уверенность и временами не могла скрыть блеск возбуждения в глазах, делая удачный выпад, который еще неделю назад ей не давался. В такие моменты я замечала, что она похожа на меня намного больше, чем я когда-то думала. Неизвестно, сколько она прошла в таком состоянии. А плакать начала только, когда увидела, что помощь идет. Дура. Вы обе глупые девчонки. Ирина останавливается перед дубовыми, почти черными дверьми в самом конце коридора и, не мешкая, распахивает их, наконец отпуская мою руку. Меня сразу накрывает шум суеты и гомон взволнованных голосов. Здесь собрались почти все мары, наш лекарь и несколько служительниц храма. Большинство бегают туда-сюда, но мне сразу бросаются в глаза кровавые пятна на их одежде и руках. Служительницы, в отличие от нас, носят одежды из натурального льна, светло-кремового оттенка, поэтому красные разводы на юбках и рукавах сразу становятся заметными. Где? Я больше не могу ничего произнести, потому что сама нахожу Анну. Гул голосов стихает, становясь каким-то далеким. Все замедляется. Секунды будто растягиваются. И я могу почти физически ощутить, как они проходят сквозь меня. Анна лежит на одной из простых кроватей для больных. Лицо ее неестественно бледное. Изо рта идет кровь, а красивая, когда-то белая с красным платье, на груди и животе все алое от крови. Кира, самая старшая из нас, стоит над ней, тряпками зажимая рану на животе. Пытается остановить уже слабо идущую кровь. Сестра хнычет от боли, как маленькая. А заметив меня, начинает плакать вовсю. Я подбегаю к ней, спотыкаюсь и падаю на колени рядом с ее кроватью, обхватывая ее протянутую ладонь своими руками. «Агата, прости меня». Анна, не переставая, плачет, а я сквозь пелену почти вслепую пытаюсь осмотреть ее рану на животе, но сфокусировать взгляд не получается от обилия крови. Что произошло? Прости, я не послушала тебя. Не стоило мне с ним встречаться. Я сжимаю ее руку, растерянно наблюдая, как служительницы храма суетятся вокруг нас и шумно переговариваются. Старшая раздает приказы принести что-то, но я не могу разобрать слов, сосредотачиваясь только на сестре. Кто это с тобой сделал? Ариан. Я задыхаюсь, хватая ртом воздух, не в состоянии понять. Он предал меня. Он захотел близости, а я отказала. Анна дергается и заходится в кашле. Из ее рта вновь струится кровь. Краем глаза я вижу, как Кира разрезает на ней платье специальными ножницами, чтобы осмотреть и зашить рану. Кровь остановилась, и я позволяю себе тяжело выдохнуть. Ему не понравилось, что я сопротивлялась. Он был сам не свой. Анна цепляется за мою руку. Она выдавливает слова, словно сейчас это самое важное. Она не обращает внимания ни на что и ни на кого, кроме меня. Кажется, она даже забывает про боль. У меня внутри все холодеет, когда я вспоминаю уроки медицины и бросаю взгляд на ее ноги, которые не шевелятся. И вдруг он воткнул в меня кинжал. Твои уроки я смогла... Анна вдруг растягивает губы в улыбке, обнажая окровавленные зубы. Она не чувствует боли. Я вырубила его, я смогла. Но я подвела тебя, Агат, я... Ее взгляд становится размытым, отстраненным, а улыбка вянет. Должна была убить его тогда, но не смогла, прости меня. Анна смотрит чуть в сторону, будто и не видит меня. Я сдерживаю слезы, не даю себе плакать, поглаживая ее по волосам. Пытаюсь улыбнуться ей в ответ, но мои губы трясутся, и улыбка похожа на гримасу. Ты молодец, сестренка. Нечего просить прощения. Ты смогла. Теперь... Я бросаю мимолетный взгляд на рану, которую уже промыли, а Анна даже и не дернулась. Сквозь рваные края вижу, что задеты внутренности, но не позволяю себе думать об этом. Теперь все будет хорошо. Мы тебя вылечим. Анна улыбается, смотря в потолок. А я вздрагиваю от каждого стежка иглы, который стягивает рану. А потом? Потом я убью его своими руками. А ты постоишь рядом и посмотришь. Анна пытается усмехнуться. На губах пузырится кровь, каплями стекая по подбородку. Обещаешь? Обещаю.